Глава 9. Так, продолжим. Ух-ху-ху-ху, неплохо. Сергей вернулся в комнату сокровищ. До вечера оставалось еще несколько часов, потому он захотел закончить системным снаряжением из наград. Сейчас он держал в руке пистолет-пулемет и с довольным выражением лица читал описание. Пистолет-пулемет. 3-й уровень. Высокоскорострельное оружие нового типа, имеет низкую отдачу и высокую точность. Продвинутая модульная конструкция позволяет устанавливать модификации и более вместительные обоймы на 30, 60 и 90 патронов. 3 режима стрельбы. Рекомендуется целиться во врага. Скрытые характеристики выявлены. Атака 18. Пистолет-пулемет был развитой версией пистолета. Хоть урон он наносил меньше, но скорострельность и возможность модификации перевешивали этот минус. Далее шел механический арбалет 3-й уровень с впечатляющей атакой в 23 единицы и сменной обоймой, что многократно повышало скорострельность. Однако вместо стрел использовались укороченные металлические болты, из-за чего прицельная дальность снизилась до 40 метров. Но скорострельность в 4 болта в секунду с лихвой окупала недостаток дальности. Так, а это что за хрень? Сергей взял в руки небольшой куб с неглубоким отверстием с каждой стороны. Ум оружия. 3-й уровень. Универсальное модульное оружие нового поколения. Все детали, кроме ядра, могут заменяться, полностью меняя свойства оружия. Да ну... Мужчина сконцентрировался на кубе и получил огромное количество информации. Он мог создать сотни деталей. Из этого куба можно было сделать штурмовую винтовку, револьвер, дробовик, снайперскую винтовку, да что угодно собрать. Но имелось одно «но». Каждая деталь стоила огромного количества манны и монет. По его прикидкам, чтобы собрать штурмовую винтовку, требовалось отдать около 3000. После ума мужчина взял серебристый лук. Тот выглядел как совершенно блочный, за исключением множества рун, коими была исписана половина оружия. Так же, как и у продвинутого лука 2-го уровня, из этого можно было выпустить сразу 3 стрелы. По сравнению с обычными луками 3-го уровня, у профессионального лука атака выросла до 20, а эффективная дальность составляла 200 метров. Перчатка мага. Стихия. 3-й уровень. Увеличивает мощность магических навыков на 10 пунктов. Существенно улучшает способность регулирования мощности навыка. Эффективность выбранной стихии плюс 20%. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. Посох мага. Стихия. 3-й уровень. Увеличивает мощь магических навыков на 20 пунктов. Эффективность выбранной стихии плюс 30%. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. В магическом оружии ничего существенного не поменялось по сравнению со 2-м уровнем, лишь повысилась мощность. Оружием ближнего боя 3-го уровня вновь оказались меч и топор. Последний теперь назывался модульный топор 3-й уровень. Его атака выросла до 24 единиц и появилась возможность модификации топора. Можно было удлинить или укоротить древко, сменить лезвие, добавить второе, либо вообще сделать из топора копье. Меч имел название «Стихийный меч 3-й уровень». Он был похож на обычный 3-го уровня, разве что лезвие оказалось не черным, а серебряным, и имелась возможность вставить в его рукоять энергоядро со стихией. К сожалению, на складе было лишь одно подходящее ядро. Сергей получил его, когда его бойцы убили короля медведей. Его ядро обладало стихией мороза. Атака меча составляла 20 единиц, что на 2 меньше, чем у обычного меча 3-го уровня. Потому пока не появятся стихийные ядра, от него не будет толку. Сергей насчитал 41 ПП, 24 лука, 17 ум оружия, 38 арбалетов, 17 топоров, 38 бесполезных мечей, 24 перчатки и 40 посохов. Увеличение количества дистанционного оружия его сильно радовало, но вот он попробовал создать патроны для ПП, за одну манну один патрон. Учитывая скорострельность и низкую убойную силу, коэффициент полезного действия пистолет-пулемета слишком низок для его использования. А вот лук и арбалет очень понравился. Магическому же оружию он вообще был чрезмерно рад. Маги и так машины по массовому уничтожению зомби. Теперь их эффективность увеличится минимум наполовину. Продвинутая броня выжившего. Третий уровень. Комплект брони, состоящий из 5 элементов. Голова, торс, штаны, обувь, перчатки. Бонус комплекта плюс 3 ко всем характеристикам. Увеличивает характеристики. Сила плюс 10, ловкость плюс 10, выносливость плюс 10, живучесть плюс 10, магия плюс 10. Скрытые характеристики выявлены. Защита 19. Продвинутая броня была сделана из серой кожи, плечи и грудь защищал какой-то панцирь. Шлем выполнен из какого-то черепа, укрепленного металлическими пластинами и рунами. Со стороны это выглядело малость неэстетично, будто броню собирали в подвале, без света, на ощупь, со связанными руками. Однако защита была выше на 3 единицы, и характеристики значительно превышали те, что значились у обычной стандартной брони 3-го уровня. Тяжелая версия брони оказалась одним большим панцирем какого-то ракообразного. Точнее, так казалось. Весило все это добро около 100 килограмм, но защита в 26 единиц покрывала недостатки в виде большого веса и ухудшения мобильности. Броня давала плюс 7 ко всем характеристикам, а бонус от комплекта увеличивал силу и выносливость на дополнительные плюс 6. Магическая версия внешне практически не изменилась. Защита увеличилась с 13 до 14. В качестве бонуса от комплекта броня давала плюс 10 к магии. Всего было 129 элементов, из которых 35 стандартных. По итогу было 7 полных комплектов стандартной брони. Магической версии 10 комплектов, а тяжелой 8. Соотношение брони и оружия всегда было дисбалансным, из-за чего первое ценилось и стоило гораздо больше, чем второе. Далее шли кольца, серьги и прочая бижутерия 3-го уровня. Теперь каждый предмет давал плюс 6 к характеристике, что на 2 больше, а всего их было 72. Вновь попался чертеж брони 3-го уровня солдат апокалипсиса. Сергей уже давно опускал слюни на эту штуку, но создание одного экземпляра стоило целых 140 тысяч. С тех пор он активно собирал редкие ресурсы и в ближайшее время планировал попробовать создать парочку комплектов. Столь востребованный кулон мага стал чуть эффективнее. В неактивном состоянии он увеличивал магию на 5, а в активном на 15. А вот скорость восстановления манны осталась прежней, плюс 50%. Но теперь он экономнее, одного ядра хватит на месяц работы. А самое главное, что кулонов было 7. Далее шли 9 вакцин, что могли обратить свежего зомби в человека, 36 спреев первой помощи, 4 зомби-приманки и 7 единиц походного снаряжения, что еще ни разу не было опробовано в деле. Но самыми интересными оказались 4 металлических куба, что были мини-версиями сборочного стола. Малый сборочный стол. 3-й уровень. Устройство позволяет эффективнее создавать боеприпасы и комплектующие. Сергей установил стол, дабы проверить его эффективность. Это был металлический постамент примерно 1,5 метра в высоту, в ширину-длину около 40 сантиметров. Положив на постамент пистолет-пулемет, мужчина отдал команду системе, и в специальном отсеке в середине постамента появилось 4 патрона. Если же создавать патроны с использованием монет, получится не 4, а 8. Он остался весьма доволен, вернул стол в состояние куба и перешел к добыче 4-го уровня. Перчатка мага. Стихия. Уровень 4. Увеличивает мощь магических навыков на 15 пунктов. Снижает расход манны на 40%. Позволяет магу воплощать магию в любом виде. Эффективность выбранной стихии плюс 30%. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. Посох мага. Стихия. Уровень 4. Увеличивает мощь магических навыков на 30 пунктов. Маг может пользоваться манной, накопленной в посохе для создания магии. Снижает расход манны на 20%. Имеет аккумулятор и отверстие для энергоядра второго уровня. Фильтрует манну, не позволяя инфекции попасть в организм. Эффективность выбранной стихии плюс 40%. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. Дополнительно. Если посох находится в убежище, он сам восполняет одну единицу манны в час. Имеет 4 режима работы. Магический посох, копье, глефа, сборщик манны. Скрытые характеристики выявлены. Вместимость аккумулятора 300 из 300. Скорость восстановления манны в режиме сборщик манны 5 в час. В убежище скорость восстановления увеличивается еще в 2 раза. Магическое оружие усилилось лишь слегка, а вот стихийное улучшение уже впечатляло. На примере посоха. Он и так значительно нарастил силу маги, а тут еще плюс 40%. Лучевая винтовка и меч, к сожалению, не изменились, но появилось новое оружие, и это лук. Стихийный лук. 4 уровень. Вершина слияния магии и технологии создает магические зачарованные стрелы в момент натягивания тетивы. Внимание! Для работы требуются магические навыки либо энергоядро со стихией. Скрытые характеристики выявлены. Атака не определено. Вместимость аккумулятора 100 из 100. Расход манны на выстрел 1-5 в зависимости от типа стрелы и зачарования. Требовался лучник, маг, либо энергоядро со стихией, с которыми были большие проблемы. Но, как вариант, можно было дать Гаю навык с магией. Пусть попробует. Однако они довольно ценны. Было бы глупо так вот разбрасываться. Потому мужчина решил оставить этот лук на потом. Броня, к сожалению, не изменилась. Да и надежды на бижутерию 4 уровня также разбились в пух и прах. Еще большим разочарованием стало отсутствие развивающего зелья. Но интересности все же были. Чертеж «Рыцарь Апокалипсиса». 4 уровень. С помощью данного рецепта оружейник сможет воссоздать комплект брони «Рыцарь Апокалипсиса» 3 уровня. Внимание! С помощью сборочного стола оружейник может изменить материал, из которого будет собран комплект, но качество может упасть. Чертеж 4 уровня позволял сделать броню 3, что не могло не заинтересовать. Но то, что шло дальше, было еще круче. По крайней мере, так думал Сергей. Мастерская. 4 уровень. Используя этот предмет вместе с производственными устройствами, вы можете создать мастерскую, что значительно увеличит их эффективность. Для создания необходимо минимум 3 устройства и закрытое помещение, размер которого зависит от количества устройств. У него уже чесались руки опробовать мастерские, но Сергей взял себя в руки и продолжил досмотр. Далее шли 2 сборочных стола, 1 реанимационный и новинка, 4 алхимических стола, что, судя по описанию, используются для создания зелий и лекарств. «Врачи — это алхимики, что ли?» — подумал мужчина и продолжил. Последним были 10 инъекций для лечения смертельных ран. Их запас был полностью израсходован при сражении с владыкой зомби. Потому он не мог не обрадоваться. Это 10 спасенных жизней его драгоценных солдат. По итогу было получено 17 винтовок, 9 мечей, 5 луков, 5 перчаток и 11 посохов. 22 элемента брони, 7 сборочных, 4 алхимических и 5 реанимационных столов, 3 мастерские, 1 рецепт и 27 инъекций. Ну а еще осталось самое-пресамое сладкое, а именно оружие с дополнительными эффектами и книги навыков, но... «Босс, феи, кажется, готовы к переговорам», — сообщил Соломон. Сергей посмотрел на кучу книг и, выдохнув, ответил... «Понял. А что там с нашими подземными друзьями?» «Осмотрели осколок, понаблюдали за нами и вернулись под землю». «Понятно. Сейчас у них будет жара. Надеюсь, они не взорвут свое подземное убежище, пока я буду занят с феями. Сергей призадумался и решил закончить с этим побыстрее, пока те горячие головы из бункера реально не натворили дел, в то время как он отвлекся. Воспользовавшись транспортом, они быстро прибыли к стальным стенам, за которыми и собрались феи. Их было около полутысячи, может больше. Выглядели они подавленно и взволнованно одновременно. «Говорят на языке фару». «Вы решили?» – спросил мужчина, осматривая толпу коротышек. Жрица взлетела, дабы оказаться на одном уровне с лицом вождя гигантов. Тот подметил, с каким восхищением на нее смотрят остальные коротышки. Она для них чуть ли не объект поклонения. «Мы будем служить вам, но мы требуем уважать наши законы и традиции, а также...» С гордо поднятой головой заявила жрица, однако была прервана. «Никаких «но». У нас война, в которой на кону судьба моего мира, и я планирую ее выиграть. Вы же проигравшие. Ваши законы и традиции не помогли вам спасти ваш мир». Зафилософствовался Сергей, чем удивил как себя, так и своих товарищей. После небольшой паузы кашлянул и продолжил. «Сейчас я практически не вижу пользу, что вы можете принести, а права и привилегии надо заслужить. Каждому по труду, каждому по заслугам, так сказать». «Я не понимаю», — хлопнув глазками, ответила солнечная Лая. «Вот скажи, что как лидер ты сделала, когда на твой город напали монстры?» Усмехнувшись, спросил мужчина. Он всегда презирал бесполезных лидеров, что не способны принимать адекватные решения и лишь вредят компании, отделу, обществу своими действиями и решениями. «Я... ничего, но они напали так неожиданно». «Значит, вы не знали о существовании летающих монстров?» С еще более ехидной улыбкой спросил мужчина. «Знали, но...» Лая побледнела и слегка отдалилась от человека, а позади в толпе поднялся шепот. «Что «но»? Ты не позаботилась об охране города, и, как я понял, это твоя ошибка и погубила твой мир. Ибо смерть твоих людей стала триггером к уничтожению мира и его поглощению системой. Я никогда не позволю неквалифицированному кадру занимать ответственную должность», — сказал грозный мужчина. Жрица лишь открывала рот, но не могла ничего возразить. После недолгого молчания она опустила голову и заговорила. «Я и правда ничего не сделала, чтобы обезопасить город», — разревевшись, ответила жрица. Она посмотрела на своих людей. Некоторые злились на нее, ведь слова человека раскрыли им глаза. Некоторые считали, что чужак говорит глупости, и искренне верили в жрицу. Но в большинстве они были попросту подавлены смертью родных и близких, а также тем, что их мир уничтожен. «Жрица!» Воин в зеленых доспехах взлетел и обнял ревущую блондинку. «За долгие годы сражения я понял одну вещь. Лучше жить в позоре, чем умереть с достоинством, как велят традиции. Наши армии не отступали, когда у врага был численный перевес. Короли, ведомые своей гордыней, умирали один за другим, а королевства уничтожались». Воин остановился, ибо, продолжая, мог сильнее ранить сердце той, в кого влюбился с первого взгляда, но... Сейчас решалась судьба его вида. Отбросив эмоции, он продолжил. «Жрица, ради выживания и возрождения лесных фару мы должны измениться», — сказал воин и погладил ее по голове, а потом посмотрел на слегка раздраженного Сергея. «Как вы будете нас использовать?» «Ха, с пользой. Всем найдется работа по способностям, а те, кому не найдется, будут заниматься земледелием. А еще я бы набрал среди вас отряд разведчиков, но для начала мне нужно будет протестировать, как высоко и долго вы можете летать». «Ладно, хватит пустозвонить. Кто хочет работать на меня, соглашайтесь с договором, остальные останутся на своем осколке и отправятся в забвение», — сказал мужчина и махнул рукой. Все феи сразу же получили сообщение от системы, и, судя по выражениям лиц, по большей части это были обычные люди, то есть фару, незнакомые с системой. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами». Если вы согласны с ними, мысленно скажите «согласен», «согласна». Однако знайте, что владелец убежища является королем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса и его доверенных лиц. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Дополнительно. Никто не может вам приказать быть с мужчиной, женщиной, неведомой херней против вашей воли, даже босс. Этот пункт не может быть изменен или удален. Согласившись с договором, вы будете перенесены в убежище. Один за другим маленькие человечки исчезали и появлялись за стальной стеной в 5 метрах от людей. За минуту с той стороны стены осталось лишь около 100 фей, что не могли решиться. Они ждали решения жрицы. А та была разбита и раздавлена. Ее подданные отвернулись от нее. Родной мир был уничтожен, а народ практически вымер. «Жрица, поймите, это шанс начать все с чистого лица. Не как жрица, а как простая девушка из народа горных лесных Фару», — нежно сказал воин, парящий рядом с ней. «Но...» — пробормотала девушка, но воин положил ее палец на губы, а потом указал на оставшихся Фару. «Они ждут вашего решения. Если вы останетесь на осколке, то и они тоже, а это означает смерть». «Я поняла», — ответила златовласая девушка и исчезла. Следом за ней исчезли и оставшиеся Фару. «Теперь вами займутся мои помощники. Меня же ждут более важные дела». Убедившись, что все феи подписали договор, мужчина развернулся к своим людям. «Алис, они на тебе. Соломон, захвати их осколок. Пока не сделаем им жилье, будут жить в своих старых домах. И пока не трогайте меня». Сергей исчез и оказался в своем доме. Развалившись на кровати, он сосредоточился на подземном убежище, а там сейчас вовсю шел народный референдум. Люди голосовали за то, подчиниться ли белому человеку. Поначалу даже само предложение казалось им абсурдом. Они, гордые люди первого сорта, будут подчиняться какому-то белому дикарю. Но... люди хотели кушать, хотели утолить жажду. Да что там говорить, даже воздухом можно было дышать лишь на первых 2 уровнях. Еще и солдаты ужасы рассказывали, мол, снаружи все уничтожено, и они находятся на маленьком клочке земли. Президент и его приближенные, конечно же, были против референдума. Они призывали, наоборот, захватить территорию белых людей и поработить их, как сделали это в своем мире. Только вот военными управлял Агдамдур Сусин, начальник безопасности бункера 001. Генерал вооруженных сил страны находился в другой половине бункера, впрочем, как и верные ему офицеры. Потому армия не поддержала предложение президента. По итогу, конечно же, все согласились подчиниться, ибо умирать им не хотелось. Почти у каждого человека в бункере была семья. Если точнее, то в последнее убежище человечества отбирали людей, у которых в семье не больше 3 человек, то бишь муж, жена и 1 ребенок, а человек с семьей менее склонен к эмоциональным поступкам. После яростных дебатов все пришли к единому мнению, но на всякий случай некоторых ярых противников решения большинства решили связать. А примерно через час собрали делегацию, что отправится к белому человеку. Вот только стоило им выбраться в тоннель, как впереди раздались выстрелы. Отправив людей обратно, Агдамдур поспешил на звук сражения, но когда добежал, увидел 2 раненых бойцов, мертвого мутанта и белого человека. «Что здесь произошло?» «Босс, вы здесь. Неожиданно появился мутант, он был такой быстрый. Нас застали врасплох». Пробормотал шокированный воин. Он чуть не обделался. Первый раз видел такое чудовище. Серая кожа, жилистые мышцы, удлиненные руки и ноги. Вместо пальцев что-то наподобие когтей. Ими монстр одним ударом превратил бронежилет в труху и вспорол бойцу живот. Другому откусил часть руки и отбросил в сторону. Из груди уродливого монстра выпирали ребра, что, словно броня, защищали сердце и внутренние органы. Даже после трех десятков попаданий монстр и не думал о смерти. Но сейчас он лежал с огромной дырой во лбу, из которой обильно вытекали остатки мозга. «Дорх, мил!» Агдамдур бросился к раненым бойцам. Тот, что был покусан, уже дергался из-за превращения в зомби, а второй смертельно бледнел из-за потери крови. «Я бы помог, но для начала хочу узнать ваш ответ», поймав взгляд начальника безопасности, сказал мужчина в броне четвертого уровня. «Все согласны, а теперь, если можешь помочь, помоги, пожалуйста». «Раз уж они мои люди, то я помогу, своих не бросаю», — ответил мужчина и махнул рукой. Оба раненых появились перед ним. Тому, что превращался в зомби, он вколол вакцину, а второго обработал спреем первой помощи и телепортировал в госпиталь. «Вакцина, что обращает зараженных в людей, знаешь ли, дорогая», — посмотрев на приходящего в себя бойца, сказал мужчина в броне, а потом посмотрел на остальных. «Пару деньков полежит в госпитале и будет как новенький». «Так существует вакцина, что обращает зомби обратно в людей?» — прокричал шокированный боец, что стоял рядом с Агдамдуром. «Если они превратились в зомби не более 24 часов назад, перевяжите его и пойдем поговорим, обсудим детали». Вскоре все спустились в подземное убежище. Сергей быстро объяснил основные правила, но нашлось несколько ярых противников. Три человека, что были связаны, считали, что лучше умереть, чем прислуживать белому. На что белый мужчина щелкнул пальцами, и те вольнолюбивые люди оказались на территории осколка, по которому уже бродили мутанты и зомби. Далее все шло гладко. Все подписали договор, даже бывший президент. Но предварительно все были разоружены. Все, кто пожелает вновь взять оружие в руки, должны будут пройти опрос у мозгоправов. Подземных жителей передали Валерии, но так как жилья было мало, им пришлось сильно потесниться. Ранее город делался с избытком квартир, дабы принимать пополнение, но оно было слишком обильным, почти 1500 человек. Нескольким сотням придется спать в палатках. Тем временем Сергей обчистил их склады с вооружением, хотя было бы что брать. Основное оружие подземных жителей, штурмовая винтовка номер 1910, имело весьма посредственные характеристики, но вот боеприпасов оказалось просто видимо-невидимо – десятки миллионов пуль. Но по закону подлости склад с тяжелым вооружением находился во второй половине бункера. Однако был еще второй склад, и там нашлось много взрывчатки, в том числе мины и гранаты. Помимо двух арсеналов ничего интересного замечено не было. Ну, пожалуй, кроме того, собственно, из-за чего Сергей и решил захватить бункер любой ценой. Реактор. Это не системное устройство, потому его можно использовать и в реальном мире. Так как уже было поздно, он решил оставить реактор на утро. Заблокировав проход в бункер, дабы туда никто не пролез, занялся очисткой осколка. Буквально с десяток щелчков мышкой и руины города с громким гулом были поглощены землей, превращаясь в материю, десятикратно увеличивая запасы убежища. В итоге получилось 121 гектар выжженной земли без намека на растительность. Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера «маленький». В награду получаете 2000 опыта убежища. Присоединено 956 тысяч квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них. Пока Сергей занимался осколком темнокожих подземных людей, Соломон успешно захватил лес фей. Было немного обидно, ведь если бы размер осколка фей был на 44 тысячи квадратных метров больше, то его размер считался бы небольшим, а не маленьким. Тогда в награду убежище получило бы не 2, а 20 тысяч опыта. Закончив с опустошенным осколком, он начал установку стены на границах новых осколков, дабы не повторилась ситуация, когда через простой решетчатый забор перелез мутант, но... Вы не можете начать строительство, когда рядом с местом стройки находятся враждебные сущности. Выматерившись, мужчина связался с Соломоном и вместе с отрядом двинулись обходить новые границы. На осколке фей почти не было мертвецов, а вот на осколке с бункером их обнаружилось больше сотни. Причем еще около сотни проникло в сам осколок через дыру в заборе, что проделал мутант.